Остров Фенит. Март 1001 года. Фоула. Я успела как раз вовремя. Еще немного, и песчаный перешейк, ведущий на Фенит, исчез бы под приливом, и я бы непременно опоздала на собрание. Судя по всему, я прибыла на остров последней из всех потомков. Ускорив шаг, я постаралась не намочить ноги, хотя волны уже вовсю бились о песчаный мостик. На другой стороне меня ждали два юных потомка, лишенных дара. Они принимали лошадей у путников и отводили в конюшни. Девушка помладше встретила меня широкой улыбкой. «Здравствуй, Фоула!» «Привет, Шила», — ответила я. «Ого, да ты уже почти взрослая женщина. Так выросла за то время, что меня не было». Высокая, привлекательная и яркоглазая Шила покраснела, безмолвно признавая правоту моих слов. Если бы она жила в Ирландии, то уже наверняка нашла бы себе мужа. Словно читая мои мысли, она с тоской взглянула на другую сторону перешейка, точь-в-точь, как некогда Ифа. Ее старший брат Анлун нервно улыбнулся. «Мама говорит, что мне скоро придется уйти с острова. Что ты об этом думаешь, Фоула?» Я обняла юношу. В детстве он помогал Ифе на кухне, и, вспомнив о тех днях, он тепло обнял меня в ответ. «Ты ведь знаешь, что можешь остаться здесь?» «Знаю». Анлун отстранился. «Но я готов уйти. После собрания я выпью зелье забвения. Мама говорит, что в Южном Коннахте живет самый миролюбивый народ во всей Ирландии. Как думаешь, я там приживусь?» «Если будешь усердно трудиться и никого не обижать, то непременно. В Ирландии всегда найдутся работа и кров для прилежных поселенцев». Шила нервно переступила с ноги на ногу и схватила брата за руку. Видимо, сама она еще ничего не решила. Либо была не готова отправиться в мир смертных, либо не желала расставаться с семьей. Ифа в ее возрасте чувствовала себя точно так же. Желания дочери изменились лишь когда она подросла и увидела, как остров покидают другие дети, лишенные волшебного дара. «Спасибо, Фоула». Анлун приподнял голову и кивком указал на сестру. «Все советуют мне оставаться и уверяют, что в Ирландии слишком опасно. Но я обязан хотя бы попробовать». Перед тем, как двигаться дальше, я взглянула на юношу в последний раз. Нужно ли было что-то ему советовать? Молодому человеку без памяти и семьи порочат разве что пасти овец. Его ждала непритязательная жизнь, которую в любой момент могли оборвать войны или стая волков. Я сомневалась, что он мечтал о чем-то подобном, когда глядел на Ирландию. Впрочем, я целых 83 года наблюдала за тем, как Ифа томится на острове. Смерть забрала ее даже без помощи волков и войн. Попрощавшись с Анлуном и Шилой, я добралась до крепости и сразу же проследовала в главный зал. Громкие голоса, новое вино, старые истории. Мне сразу же вспомнилась последняя встреча потомков, которую я посетила. Тогда Гобнет приветствовала меня, вручив волшебный кубок Лэг, а рядом смеялись и шутили старые друзья. Я вспоминала, как сильно хотела поберечь уши и укрыться от всех этих шумных разговоров и перешептываний. Тишина. Вот что я обнаружила в главном зале на сей раз. На меня обернулись две сотни потомков, которые уже собрались внутри, но еще не заняли своих мест. Лэг приоткрыла рот от удивления, а Афиахра с трудом подавил икоту и выронил кубок. Кто-то быстро помог оружейнику поднять его с пола. «Фоула!» — Гобнет вскочила из-за стола совета и поспешила мне навстречу. «Что с тобой случилось?» Остальные потомки по-прежнему не сводили с меня глаз, и я нервно расправила платье. Оно, конечно, запылилось в дороге, но вряд ли перепачкалось настолько, чтобы заслужить все эти пристальные взгляды. Ты ведь сама наложила заклинание, Гобнет, — напомнила я, приглаживая волосы на левой стороне. «Уж тебе ли удивляться при виде меня?» Перешептывания не прекращались. «Что же со мной стряслось?» Я потянулась к шрамам на лице. «Нет, Фоула», — ведьма указала за окно. «Прилив уже начался. Нас отрезало от Ирландии, и мои чары спали. Ты выглядишь просто ослепительно». Она дотронулась до моих волос, и я увидела, что жидкие седые волосы вновь стали рыжими, пышными и лоснящимися. «Я еще никогда не видела тебя такой завораживающей. У тебя аж кожа светится». Повернув кисти тыльной стороной кверху, я увидела чистую гладкую кожу, на которой не было ни шрамов, ни царапин, да и ногти вновь стали длинными и аккуратными. «Все это неважно», — произнесла я и спрятала кисти в рукава. Подняв голову мгновениями позже, я обнаружила, что перестала притягивать любопытные взгляды. В зале вновь послышались разговоры. Остальные потомки не видели меня уже несколько лет и желали услышать новые истории. Вот и все. Я гадала, что обо мне говорили во время моего отсутствия. «Что ж, ты как раз вовремя», — сухо сказала Гобнет и повела меня к свободному стулу в первых рядах. «Собрание вот-вот начнется. Что тебя задержало?» Как мы с Колманом и договаривались, я зарыдала. После стольких одиноких ночей, проведенных в слезах, я должна была заплакать без особого труда, но добиться этого оказалось не так-то просто. Слезы потекли по щекам, лишь когда я вспомнила, что на моих глазах едва не убили племянника. «Брокон». Собираясь в путь, я внезапно услышала крики и побежала назад, но... «Он мертв, Гобнет». «Как?» — она приоткрыла рот от удивления. «Все потом», — прошептала я, вытирая щеки. «Не заставляй меня вспоминать об этом. Не хочу, чтобы я потом все собрание...» Нахмурившись, Гобнет осторожно погладила меня по плечам. «Тогда давай поговорим, когда оно кончится». Она вернулась за главный стол, а потомки уже постепенно занимали места в первых рядах. Африка, Лек и Шей уселись в свои кресла хранителей даров. К ним поковылял и краснолицый растрепанный Фиахра, хотя его карие глаза показались мне подозрительно ясными. Позади него плелся Колман, готовый прийти на выручку оружейнику, если тот вдруг оступится. Когда мой двоюродный брат уселся за стол, он осмотрел зал с нарочито беззаботным видом. Поприветствовав меня знакомым жестом, веселым взмахом руки, он тут же отвернулся, чтобы помочь Фиахре устроиться на стуле. Мы с ним вовсю притворялись, будто не общались с тех самых пор, как я покинула остров. Я уселась и потерла кисти пальцами, сминая гладкую кожу. В прошлом я иногда оттерла костяшки друг от друга с такой силой, что сдирала кожу до красна. Желание сделать это переполняло меня и сейчас, но вместо этого я спрятала руки в карманы фартука и прикрыла глаза, пока не услышала скрип массивных дверей главного зала. Внутрь вошел Томас, одетый в изящную шелковую тунику и меховую накидку. Он шагал к столу с высоко поднятой головой и казался воплощением безмятежности. Но сморщенная кожа над переносицей подсказала мне, что он сосредоточенно о чем-то размышлял. Вероятно, о предстоящей речи. Томас выглядел таким невинным, таким несгибаемым. Была ли в этом образе хоть крупица правды? Все мое естество желало встать и спросить Томаса, не он ли подослал Тирнаха убить моего племянника. Но я должна была действовать так, как мы договаривались. Понаблюдать за ним, слившись с толпой, и покинуть Фенит навсегда. Позволить Томасу утешить меня, чтобы потом я смогла забрать Брокона и разыскать Роунат. При мысли о том, что мальчик снова встретится с матерью, я сумела успокоиться и подавить гнев. На этом собрании я обязана была обойтись без криков и споров. Садясь в кресло, Томас встретился со мной взглядом, чуть приоткрыл рот и улыбнулся. Гобнет дернула его за рукав и что-то прошептала ему на ухо. «Брокон мертв», — прочла я по губам. Томас сразу же вновь взглянул на меня, качая головой с таким изумленным видом, словно не мог в это поверить. Я ответила ему той же грустной улыбкой, будто говоря: «Прошу, обсудим это позже. Он кивнул, опустил взгляд и сделал глубокий вдох. Когда Томас вновь поднял глаза на собравшихся, он казался предельно сосредоточенным. Ему хватило взмаха руки, чтобы зал затих. «В этом году наше собрание особенно важно», — возвестил он. «Мы согласились, что вынесем на общее голосование решение о том, возвращать ли в крепость сокровища Туата де Данан. У нас было немало времени на раздумья. Пора решать». Африка подняла руку, презрительно скривив верхнюю губу. «Мы должны проголосовать против». Томас терпеливо вздохнул. Этот прием всегда удавался ему на славу. «Если ты желаешь немедленно начать дискуссию, Африка, так тому и быть». Он жестом призвал Верховную Целительницу продолжить, и та иронично улыбнулась еще шире. «Ты утверждаешь, что наши способности угасают, а самих нас становится все меньше». Африка окинула взглядом зал. Спорить с этим заявлением было бессмысленно. В годы моей юности во время собраний яблоку было негде упасть. Некоторым мужчинам приходилось стоять у стен, чтобы все потомки могли поместиться в зале. Теперь же в задних рядах пустовали стулья, а после смерти Гроны за столом совета больше не было верховной пророчицы. «И мы все задаемся вопросом. В чем же причина?» Африка с задумчивым видом постучала пальцем по поручню кресла. «Войны?» — она кивнула. «Без сомнения, войны. Мы сражались друг с другом, встав под знамена смертных. Сотни воителей с одной стороны против сотен с другой». Выйдя из-за стола, Африка шагнула навстречу публике. «Фаморы?» — еще один кивок. «Даже во время последнего нападения 90 лет тому назад они лишили жизни 15 наших сородичей. Что уж говорить о предыдущих сражениях. Наши летописи гласят, что в битвах с фаморами и их колдовским огнем полегли тысячи потомков. А что же с нами, теми, кто остался в живых? Действительно ли наше волшебство теперь слабее, чем прежде?» Она пожала плечами. «Как знать. Быть может, самые сильные потомки сложили головы в тех войнах, и наше поколение унаследовало слабые дары от тех, кто уцелел. А быть может, в Ирландии с каждым годом становится все меньше и меньше волшебства. Этот край стареет. Вспомните, что наши предки покинули нас уже 1000 лет назад». Африка спустилась в центр зала с возвышения, на котором располагался стол совета. 60 лет назад мы приняли решение остаться в крепости, чтобы перестать убивать друг друга. Мы положили конец бессмысленным смертям, но наши ряды по-прежнему редеют. Старики умирают, а новых детей, как одаренных, так и смертных, рождается совсем мало. Томас спрашивает нас, как же восполнить потери? Что же предпринять, чтобы вновь обрести утраченную силу? Взяв небольшую паузу, Африка взглянула на собравшихся. Все молчали, впитывая каждое ее слово. «Сегодня он предложит нам вернуть в крепость сокровища предков. Он считает, что это способно нас излечить. Я сомневаюсь, что Томас прав. Сокровища спрятали в разных местах 100 лет тому назад. Даже если мы вернем их на остров, сколько времени нам придется ждать, чтобы это возымело какое-то действие? Год? 10? Полвека?» Томас покачал головой, но Африка не унималась. «А если я скажу вам, что наши дары угасают не просто так? Что наш род исчезает с лица земли не случайно? Что если этому суждено произойти? Мы живем в краю, который принадлежит смертным. Быть может, нам стоит поселиться среди них, а если наше волшебство окончательно исчезнет? Что ж, так тому и быть. По крайней мере, мы проживем нашу жизнь на свободе, а не будем чувствовать себя овцами, томящимися в загоне». «В таком случае», — заметил Томас, выпрямив спину, «все вернется на круги своя, и потомки вновь начнут убивать потомков». «Нет. — спокойно молвила Африка. «Пора положить всему этому конец. Нашим собраниям, нашему единству, всему, что нас связывает». «Как же мы обучим детей владеть волшебными дарами?» — прищурился Томас. «Им подскажут родители и друзья. Впрочем, одаренных детей нынче рождается так мало, что очень скоро учить будет уже некого. Я призываю вас позабыть о летописях, свитках и книгах. Мы должны смотреть в будущее, а не оглядываться на прошлое». Томас поудобнее устроился в кресле, а уголки его губ едва заметно поползли вверх. «Если твоя теория верна, отчего же ты выступаешь против воссоединения сокровищ? Если я прав, то наше волшебство станет сильнее, и у нас вновь будут рождаться одаренные дети. Если же я ошибаюсь, то дары так и продолжат угасать, как ты и предсказываешь. Я выступаю против оттого, Томас, что поручать тебе все четыре сокровища — это вопрос доверия», — ответила Африка, смерив его тяжелым взглядом. «А я тебе не доверяю». Томас чуть приоткрыл рот. «Где моя внучка?» — жестко спросила верховная целительница. «Где Эйлиш?» «Я уже сказал тебе, что она сбежала, убоявшись правосудия». «Этого не может быть. Эйлиш никогда бы так не поступила». Гобнет и Томас переглянулись, и верховная ведьма наклонилась вперед. «Африка, даю тебе честное слово, что... Но ведь тебя не было у Дальмена, когда Эйлиш сбежала, разве не так? Ты сказала, что ушла на поиски пищи». «Да, но...» «Тогда грош цена твоему честному слову!» Африка подошла вплотную к Томасу. «Где моя внучка?» «Она обязательно вернется», — заверил ее Томас, взмахнул рукой. «Мы отправили на поиски Тирнаха». Африка обернулась на зал, чтобы переглянуться с родственницами. Проследив за ее взглядом, я заметила улыбку на лице Бойны, матери Эйлиш. Африка сдержанно кивнула дочери, но не улыбнулась в ответ. «Согласен ли ты выпить отвар истины, Томас?» — спросила она. «Если тебе нечего скрывать, ты едва ли откажешь нам в этой простой просьбе». Томас цокнул языком. «Наши законы запрещают давать другим потомкам зелья друидов». «Что ж, тогда ты не станешь возражать, если мы с семьей сами отправимся на поиски Эйлиш. Не обижайся, Колман. Ты хорошо обучил Тирнаха, но он слишком молод. Уверена, нам будет проще отыскать нашу родственницу». Томас молчал, явно желая потянуть время. Африка была права. Он чего-то не договаривал и пытался это скрыть. «Давай условимся вот как», — добавила целительница, пока Томас раздумывал. «Я проголосую за возвращение сокровищ, если ты позволишь нам с семьей заняться поисками Эйлиш. Мы оба получим то, что желаем. У тебя будет 10 лет, чтобы доказать, что благодаря возвращению сокровищ у потомков рождается больше одаренных детей. 10 лет и не днем более. Затем мы вновь соберемся здесь и решим, какое будущее ждет наш род. Остаться в заперти или покинуть крепость и жить в свое удовольствие». 10? — нахмурился Томас. «Этого недостаточно. 20. Африка открыла было рот, чтобы возразить, но Гобнет успела ударить ладонью по столу. «Решено», — произнесла она, с улыбкой глядя на собравшихся. «Это устроит всех. Мы идем на уступки друг другу». Томас поднялся на ноги. На его лбу проступили глубокие морщины. «Поднимите руки, если хотите, чтобы мы воссоединили сокровища и позволили Африке и ее родственникам заняться поисками Эйлиш». Руку подняли почти все, включая саму Африку. Когда исход голосования стал очевиден, это сделал и Колман, едва заметным кивком призывая присоединиться и меня. Я медленно подняла руку. «Прекрасно», — произнес Томас. «Можем продолжать». Несколько потомков помоложе недовольно зашумели. «Мы хотим покинуть крепость сейчас же!» — вскричал один из них. «Знаю», — ответил Томас. «Но решение уже принято. Обещаю, что как только сокровища вернутся на остров, мы снова это обсудим». Недовольный потомок поднялся и вышел из зала, а вслед за ним потянулись и несколько его друзей. Томас потер лоб, всем своим видом выражая, что конфликт его огорчил, но в то же время он сочувствовал юноше. «Африка, теперь ты должна вернуть в крепость котел. Колман и Фиахра, от вас я жду копье и меч. Крайний срок — зимнее солнцестояние». Фиахра что-то буркнул и тут же заозирался по сторонам безумными глазами, словно только что очнулся ото сна. Затем он вскочил на ноги, запнулся и врезался в стол. «Чего?» — промычал он, пока Колман помогал ему подняться. «А ну, руки прочь! Фиахра, ты должен вернуть меч Нуады, так постановил совет. Еще чего?» — вскричал оружейник, брызжа слюной. «Ни за что!» Поведение Фиахры застало врасплох даже Томаса. В зале вмиг повисла тишина. «Кен!» — Томас жестом подозвал сына Фиахры. «Отведи отца в покое, мы вернемся к этому вопросу, когда он протрезвеет». «Ну уж нет!» — прорычал Фиахра, отталкивая сначала Колмана, а затем и собственного сына. «Меча вам не видать!» Разъяренный оружейник принялся легаться и брыкаться. «А ну, уберите лапы!» Кен схватил отца за ноги, позволяя Колману применить усыпляющий захват. Мой двоюродный брат бережно поднял Фиахру с пола, прижав его голову к своей груди. «Томас, если собрание окончено, позволь мне отнести его в кровать. Завтра я покину крепость и отправлюсь за копьем, а когда я вернусь, то постараюсь помочь тебе убедить Фиахру, если он так и не передумает». Томас тепло улыбнулся другу, заметно расслабившись. «Благодарю тебя». Колман унес Фиахру, а за ними последовал и Кен. Проходя мимо моего стула, брат встретился со мной взглядом, едва заметно кивнул и покосился на Томаса. «Значит, во всем действительно виноват он?» Я взглянула на бывшего возлюбленного и отца моего единственного ребенка. Томас все еще стоял за столом совета, явно о чем-то размышляя. Гобнат с улыбкой на устах убирала его книги. Что ж, пусть они с Африкой и поссорились, он все же сумел добиться своего. Сокровища Туата де Данан вновь окажутся в одном месте. Остальные потомки поднялись со своих мест, переговариваясь и перешептываясь между собой. Вскоре эти обрывки бесед превратились в неразборчивый гул. Пора было уходить отсюда, сбежать к себе в покое, пока... «Фула!» Обернувшись, я поймала на себе взгляд Томаса. «Поднимись ко мне в башню, нам многое предстоит обсудить».